So last week during Russian Q&A, there was a question about how to fight frustration or like despair, if we're feeling despair that we're not succeeding in our spiritual advancement. And one of the points that you, Gurudev, mentioned is that we have to avoid asatsanga, those who cause us, because you said that sattva guna will help us stabilize the mind, and that will be one of the factors that will ward off frustration and despair, and thus we should engage in activities that promote the dominance of sattva guna and avoid situations, people, and activities that cause our consciousness to be flooded with tamas and rajas. However, we have certain patterns in many people's lives where certain categories of association, such as husbands, wives, bosses, children, and close relatives might be the ones who instigate us to feel this consciousness being flooded with tamas and rajas. So how do we deal with those situations? Do we actually break those relationships off to avoid this contamination of citta? Or as some of the prior philosophical schools, which I followed or studied prior to coming to Krishna consciousness, was Platonian philosophy, saying that those people and situations that cause us to feel frustration and anger are useful that because they're mirroring our own shortcomings, and basically they expose us to those contaminations and anarthas that are part of ourselves. Mm-hmm. Thus, they're useful for our internal growth. Mm-hmm. And thus, so basically, if what do we do if our mind keeps, despite our efforts to evolve, our mind continues to be stuck in this mode of getting agitated due to being provoked by our surrounding, and mm-hmm. and really are they useful in narrowing our shortcomings, or is it better to just get rid of them? Mm-hmm. That's it. Okay, very interesting and practical question. Актуальный интересный вопрос. First of all, I want to say happy birthday to Lakshmi Priya. Прежде всего хочу поздравить с днем рождения Лакшму. Лакшми Прия, днем рождения Лакшми Прия. And to Krishna Bhakti, if she's there, I can't see her screen. И если Кришна Бхакти тоже где-то прячется там, мы не видим на экране, то Кришна Бхакти видит тоже с днем рождения. Мангалам Бхавату. Всем вам по мангалам Бхавату причисляется. So now to come to your question. Итак, возвращаемся к вопросу Радики. The measure, the barometer that helps us decide what to do in our life is anukulyena krishna anushilanam bhakti uttama. What is anukul, what is favorable for Krishna's service, we accept. То есть наша система измерения, главное для вайшнава в жизни, это все, что благоприятно для Кришны. Анукул для бхакти и для служения Кришне. То есть это наш главный навигатор, который помогает нам определиться во всех жизненных ситуациях, в которых мы находимся. So to decide what is really anukul, favorable in our spiritual life, requires either we have to be mature to understand it clearly, or if we're not so mature, we can take guidance, some direction from our spiritual authorities. А чтобы понять, что благоприятно для духовной жизни, для нашего служения Кришне, нам или это понятно благодаря нашему уровню зрелости, или если это еще непонятно, то у нас всегда есть старший авторитет и гуруджан, к которым можно обратиться за пояснением. О, Гурудева, а что благоприятно, анукул, для моего бхакти и моего служения Кришне? Now, all the points you mentioned about how our circumstances, it attests us and helps us develop fortitude. This is true. То, что ты изложила, вот эти ситуации, люди, которые вроде бы как провоцируют нас на негатив, то есть или может зеркалят наши собственные анархии, и такие ситуации помогают нам выработать иногда и смирение, и терпимость тоже. Это полезно. But at the same time, There can be situations, a person can be in a situation in their life where everything is unfavorable and nothing is really supporting them. Но есть такие ситуации, по факту, где ситуация для преданности, практики бхакти очень неблагоприятная у человека. То есть все, что его окружает, все практику неблагоприятно. A situation where they don't have any association with devotees, they have no chance to have a kirtans or harikata, anything. So such a situation which is completely unfavorable, surely one should leave such a situation and find a more favorable situation. То есть если ситуация у преданного безысходная, где у него дурное общение, то есть круг окружения неблагоприятный, где нет возможности быть преданными, нет возможности слушать катху, киртан, спокойно, нет возможности садусанги, то с такой ситуацией, да, следует бороться, в смысле пытаться покинуть такую ситуацию. So then there are more borderline cases. А есть пограничные случаи, более такие, это четко, это ясность, там все неблагоприятно, покидайте. Но for example, есть сложные ситуации. A person may have good opportunities for association and kirtan and so on, but perhaps in their home they may argue with some of their family members or many of their family members. То есть более сложные ситуации, в которых не все так ясно. То есть у человека есть возможности хорошего общения, киртана, катхи, доступ к бхакти, но при этом возникают жизненные ситуации на работе или дома, где он может ссориться с определенным родственником или близким человеком по поводу там разногласий философских или там бытовых видений. So in such a situation, first of all, one has to see, am I doing the best sadhana that I can do? И в таких ситуациях сначала надо всегда, ну и вообще всегда надо присмотреться к себе, понять, со своей стороны я исполняю свою садхану идеальным образом, по максимуму, на который я способен. Because if a person is serving their deities and chanting Harinam nicely every day, then when some situation comes with others, which would ordinarily perhaps make one become triggered or respond in an aggressive way, but the heart is happy and peaceful, and you don't become provoked, and you don't further provoke the other person to escalate the situation. То есть надо понимать, что уравновешенного, радостного человека трудно спровоцировать. То есть если преданный должным образом исполняет свою садхану, служит такуруджи, воспевает харинаму, то он всегда будет более благодатным и спокойным, и даже если возникнут какие-то такие спорные ситуации, ему легче будет справиться с собой и не поддаваться на провокацию, и лавировать как-то, выйти из этой ситуации спокойно. Not only that, but the devotee who has chanted very nicely and has a peaceful and contented heart, then they tend to bring out the best in others. So even if someone else is in a bad mood, when they see you and you talk to them, they also come into a good mood. И по правде, если вы достойным образом практикуете, то вы становитесь носителем этой радости и благодати и бхакти. И даже если вы столкнетесь с каким-то вредным там человеком с тяжелым характером, который любит склотничать, все равно ваша улыбка, ваше сияние разрядит эту ситуацию этого человека. Возможно, что никакого конфликта и не будет. So this is very important to try to see. Every devotee should try to do their best in the situation they're in, and see how the situation improves. То есть всегда сначала к себе требования применяйте. То есть требуйте со своей стороны достойной садханы, которая приведет вас к внутренней гармонии и поможет вам стать таким миротворцем в жизни и в быту, и, может, эти ситуации не будут с вами случаться. And? Амбариш, пожалуйста, у нас... Да, есть. Игорь на весь экран выплыл. Пожалуйста, верните нам. Yes, спасибо. Okay, thank you. So, and if you are doing a very nice sadhana, the best that you can do, and the situation is still unfavorable, Krishna himself will change the situation. Но бывают ситуации, что преданный достойнейшим образом исполняет свои обязанности, но ситуация у него сложная. И тогда уже наступит очередь Кришны вмешаться, прийти на помощь, и сам Кришна разрулит тогда вашу ситуацию, обстоятельства, и поможет вам, видя вашу искренность и настойчивость. For example, you know that Narad Muni, in his previous life, he was the son of a maidservant. Например, Нарада Муни в предыдущем воплощении, он был сыном служанки. So after he received initiation from the four Kumaras, then they left. И после того, как он получил садусангу и посвящение четырех кумаров, они покинули то место, где жил Нарада, маленький Нарада Муни с мамой. Mm-hmm. And he began to do his sadhana. Он стал практиковать so садхану. His mother was very, very attached to him. мама души не чаяла в сыне, она была очень привязана к нему. And this could have made a big obstacle in his spiritual life. So a snake came and bit her, and she died. And he became free from that obstacle. И вот эта материнская такая слепая любовь, привязанность могла бы стать сильным препятствием на пути духовного развития юного Нарада Муни. Но вот так Кришна разрулил ситуацию, что змея приползла, укусила маму, мама покинула мир, и он стал свободным. So you see, he didn't have to leave, and he did not have to kill his mother also. But it just by Krishna's arrangement, everything became perfect. То есть видите, как ему не пришлось проявлять жестокосердечие, убивать маму горем, покидая ее, и не пришлось лишаться духовного развития, навсегда оставаясь под крылом мамы дома. Вот так Кришна разрулил эту ситуацию благополучно для... So be dependent on Krishna's mercy. You try to take care of that for which you are responsible, your own practice, and Krishna will manage the other things. Поэтому понимайте, где ваша роль, где ваша юрисдикция. Вот где ваша юрисдикция, то, что вы можете, делайте. И делайте это самым лучшим образом, а Кришна возьмет на себя остальное, то, что вам не под силу. Of course, if everything is unfavorable, you can change the situation yourself. Если уже все жутко неблагоприятно, прямо днище и тьма, то да, берите уже эту ситуацию в свои руки и разрубайте ее, выходите из нее. But one situation that we often see happens. Но что мы часто наблюдаем, что происходит? That someone is they're doing some bhajan, they're trying to do their spiritual life at home. Что преданный, находясь дома в обычной обстановке жизненной, пытается совершать садхану. But they're not really practicing very nicely at all. Но не по-настоящему, не в полную силу, ну так, абы как. They're always arguing with their family members and friends. Часто спорит с друзьями, там сидит на интернете со всеми, или спорит с родственниками, или с друзьями. And they point the finger at everyone, or they're all so argumentative and evil. Преданные всех винит, думает, все вот такие демоны плохие, злые, не понимают меня, все они нехорошие. So then that person leaves everything and they come to live in the ashram. И думает, все, я ухожу от этих негодяев, меня не понимают, пойду жить в ашраме. And when they get to the ashram, then they argue with everyone there also. Но оказавшись в ашраме, человек по своей природе продолжает дальше со всеми спорить, сглотничать. Why? Because again they're not doing sadhana nicely. Почему? Потому что он сам садхану свою не совершает, над собой не работает. And the problem in their life is not the other people, because that can be a part of it. But the main problem is they themselves are very disagreeable, argumentative, and contentious. Поэтому и вопрос тут тоже надо четко различать. Это проблема самого человека, что человек такой склочник, или у него тяжелый характер, он не уживается ни с кем, и не хочет ужиться, и не находит мирного способа сосуществования, и потому что он духовно не растет и не крепнет. Или это действительно такие вот такой плохой круг окружения у него, который следует оставить. So one has to be very mature and honest, and also take guidance from seniors. First, am I doing sadhana the best I can? Am I myself not adding to the escalation of different problems? And then make a decision whether you can progress and become develop more tolerance, being in a situation where there are some difficulties but not unmanageable difficulties, or whether you should move to another place. Поэтому прежде всего требуется тут честность, взрослость, трезвость, что расценить, действительно ли у меня такие жуткие обстоятельства, и меня хотят все жить со свету, и мне надо куда-то от всех бежать, или это наша собственная инфантильность и неспособность ужиться ни с кем и найти решение конфликтов, и вот это наша какая-то наивность, что где-то в другом месте не будет проблемы, сбежав от этих людей, мы найдем свое счастье и спокойствие. То есть вот надо трезво подходить к таким ситуациям. Because if we have not developed ourselves, our consciousness, then you will find that everywhere we go, the same problems come again and again. Если мы сами, whether it's in your home or whether it's in ashram. Если мы неадекватные сами по себе, то даже если мы убежим из дома родного в ашрам, то все наши неадекватности всплывут и там, и вокруг нас все равно будут раздоры и проблемы. Mm-hmm. Of course, our ashram Anandam in Vrindavan is very nice because everyone comes together for kirtan and harikatha, and then in between they can go back to their own private rooms. Да, есть, конечно, такие более подходящие ситуации для преданных, когда, вот, например, мы живем вместе в Анандадаме, где есть элемент и приватности, у каждого есть своя комната, в которой можно уединиться и побыть наедине с собой, и также есть возможность регулярного общения с вайшнавами, собраться ежедневно по несколько раз на день на киртан, катху, общение, а потом снова разойтись себе и побыть в одиночестве. Vallabhacharya, in his shiksha, he says, try, you should be not so far away from devotees that you cannot come together for the kirtan and harikatha, but you should not be so close that you become over familiar and then become involved in some conflicts. Vallabhacharya очень мудро в своих наставлениях своим последователям сказал, что желательно жить достаточно близко к преданным, с преданными, чтобы была возможность регулярно собираться на киртан катху, но не настолько близко, чтобы возникла склоки, фамильярность, привыкание и уже там постоянные очаги раздора какого-то. Mm-hmm. То есть, что, дабы жить неподалеку, но не все вместе постоянно. Mm-hmm. So, as a general rule, if you are quarrelsome, everywhere you go, you get into a quarrel. And if you are very loving, then everywhere you go, you create a loving atmosphere. Mm-hmm. То есть, любой человек, который очень хороший, любящий, гармоничный, он всегда, где бы он ни оказался, в любой ситуации вокруг него все равно будет аура радости и гармоничности. А человек, который любит склочничать и любит какие-то там сенсации, он постоянно будет, куда бы он ни перебрался, ни переселился, он окажется в такой же аналогичной ситуации. So I have spoken in terms of general principles. In there are specific cases, and then the disciple can meet with their guru and privately discuss. Otherwise, if in some private situation there's a particular instruction, then someone else who is not in that situation, if they hear such an instruction, they can take that and apply that to themselves. It's the wrong instruction for them. So some things are general and some things are private between guru and disciple. То есть то сейчас о чем идет речь, это общие правила, то есть здравого смысла поведения для вайшнава в жизненных ситуациях. Понятно, как во всем остальном есть правила, есть исключения из правил, потому что есть индивидуальные ситуации, когда у ученика какая-то определенная своя, может, очень сложная жизненная ситуация, то следует тет-а-тет это обсудить с учителем, чтобы наставления, которые вы получили, были лично для вас, они использовались потом всеми остальными во всех остальных жизненных ситуациях. То есть все должно быть разумно всегда. Дальше. Амбариш. Нет, Амбариш. Следующее будет Мадави Даси. Мадави? Мадави. Pronounce. Thank you. Gurudev, my question is about Namabas and Namaparadhas. Are you in Rostov? No, I'm at my dacha. Yeah, I can tell. I'm looking around and it doesn't seem like that does not look like my bhajan kutia. Yes, this is my dacha. So Gurudev, my question is, you know, I'll try to explain, but in general, the question is whether the process of like quitting to chant Namaparadhas and starting to chant Namabhas, whether it's linear or not. Because, you know, sometimes when I hear the list of Namaparadhas and when I think of it, like, for example, you know, to like stop criticizing devotees, don't criticize Vaishnavas, and then don't think that Lord Shiva or Brahma are equal to Krishna. Typically, it's not like, well, I think it's not like you do it one day and then you don't do it tomorrow. I mean, if you stop doing it, then I think you stop doing it more or less forever. But then sometimes, you know, just some Namaparadhas that are more conceptual, that are related to how you think. Mm-hmm, but then sometimes when I hear your instructions and your comments on chanting, you say that for some, so we chant and maybe we're inattentive and this is Namaparadha, but then at some point, for a few seconds or minutes, maybe it can be Namabhas. And then when it goes away, then maybe it comes back to nama paradas. So I just want to know what's the, like, how does it go through stages? Yeah. Okay. Мадавид, давай ты переведи на русский, чтобы все услышали твой вопрос. Вопрос заключается в том, что насколько это линейный процесс или нет, отказа от воспевания нама-аппарат, и когда мы начинаем совершать нама, воспевать нама-бас, то есть когда мы, ну, так ли это происходит, что мы вот перестаем совершать какие-то нама-аппаратки одну за другой и начинаем воспевать нама-бас. Ну, я думала, что может быть так, но часто бывает, что Грудев говорит, что, например, вот мы отвлекаемся и воспеваем нама апарадхи, а потом на несколько секунд или на несколько минут мы можем воспевать нама аббас, а потом мы как бы снова можем возвращаться к нама аппаратке. Ну, например, если мы думали, что там Господь Шива равен Кришне, ну, обычно мы там через две секунды не перестаем, ну, как бы не начинаем думать по-другому. То есть, как это происходит? Yes. So, first of all, one should not think that the list of nama parads is linear. Да, сначала нужно понять, что этот перечень, список нама парад, это не является линейным. For example, that first you have to give up the first one, and only after that, then you can give up the next one, and only after that you can give up the. It's not like this. Тут нет зафиксированной последовательности, что сначала мы преодолеваемся там нинда первую нама парадку, а потом движемся к следующей. Нет, это не так. Different. Nama parads can be committed at different times in any particular order by the devotee. Аппаратки могут всплывать в жизни или в поведении, поступках, мыслях преданного в любой очередности в течение жизни, в разные периоды жизни. And the eradication of the nama parad depends on the stage that you're in your development. И избавление от аппарата зависит от той фазы духовного развития, в которой вы находитесь, от того этапа. So you can see in the graphics from the seminar that I gave in the University of Saint Teresa in Avila. Если вы найдете таблицы, которые Гурудев использовал для иллюстрации лекции, которую он давал в университете Святой Терезы в Испании. Where in the beginning of bhakti, the eradication of anartha of the aparads, the anarthas arising from aparad. That means the reactions of offenses which were committed previously. Understand? There's something here. One is that you're making the aparad now, and then the other thing is that you have an anartha that was caused by an aparad you've done before. So you may stop making the offense now, but the effect of the previous offense is still active in your heart. Тут надо понимать, что фигурируют какие факторы. Уже у нас многие из наших анарх, то есть дурных привычек, ну, нехороших черт характера и так далее, это уже последствия на аппаратке оскорбления, которые совершены в прошлых жизнях или, ну, в прошлом. А есть текущие аппаратки, которые мы можем начать совершать в процессе активно или перестать, или постепенно мы боремся, допустим, мы можем перестать активно совершать новые аппаратки, но еще продолжаем страдать от анартх, которые сами по себе являются последствиями на совершенные аппаратки в прошлом. So you have a situation where, let's say, in the early stage in your spiritual life, your mind is very unsteady, so on some days you chant with attention and with a proper understanding, with respect for Guru, proper respect for Lord Shiva, respect for scriptures. Then another day, when your mind is more turbulent, then you have some doubt in the scripture, you have some, you say, maybe Shiva is God or something like this. So whether you're committing some offense right now depends on your stability of mind right now. То есть, что касается аппарат, который мы совершаем в настоящем времени, допустим, в текущем периоде, это зависит от стабильности ума. То есть, на начальных этапах бхакти ум очень нестабилен, поэтому 10 минут нам удается искренне повторять святое имя, сфокусированно, с благоговением, любовью, преданностью, а потом бац, через пару дней у нас какой-то ураган в уме, и мы уже не доверяем гуру, мы сомневаемся в шастре, сомневаемся, кто вообще Бог, может, Шива действительно Бог, а не Кришна, и начинается вот такой у нас сумятица. It depends on your disposition at that moment. It's not exactly on stability, because someone may make their mind very stable, but be offensive as well. So it's not exactly related to stability, but it's related to the disposition that you're in at that moment when you're chanting. И даже это не от стабильности ума зависит, а просто от нашего общего состояния, то есть как прямо как дух, ну такого как мировоззрения, вот общего нашего настроя, потому что у человека может быть и спокойный ум, но уже зловещий ум, просто такой демонический, но спокойный, то есть уже настолько оскорбительный, но он спокоен в своем оскорбительном состоянии. Поэтому тут зависит от нашего вот такого общего настроя, как мы совершаем аппаратку, не совершаем аппаратку. So if you are situated, if you have a bad disposition, you're actually making offenses now. If you have a very humble and thoughtful and very great feeling of dependence on the mercy of Guru and Krishna, then your disposition right now can be inoffensive. То есть, вот когда у нас появляется такой кроткий настрой, смирение, благоговение, признательность, благодарность Гурудеву, Кришне, то вот этот общий благоприятный настрой помогает нам избегать совершения анарх активного в настоящем времени. Then, when you are chanting at that time, inoffensively, Nam-Abhas, the effect of that Nam-Abhas will remove the anartas which have arisen from the previously committed offenses that you did in when you had a less favorable disposition, a bad disposition. И вот и появляется, если появляются вот такие островки у нас в жизни хорошего, правильного настроя общего, где мы чувствуем полную зависимость от милости Гуру и Кришны, где мы краткие, где мы доброжелательно настроены вот так, и тогда нам мимолетно удается воспевать нам аббас, то есть мы не совершаем нам аппарат, и вот в эти проблески нам аббаса как раз нам аббас уничтожает наши анархии, которые сами по себе являются последствиями прежде совершенных аппарат. So, the aparadota anatta, that means the obstacles which have arisen from past nam aparads, when you chant nam aabhas, first they go down one at a time. So, one aparadota anatta, and then it becomes several, or the pervasive, that all the anattas are going down together. And then it becomes the complete. Once anattas are completely removed, but there's still a smell that they can return, and then it becomes absolute, the absolute removal of all anattas that they cannot come back. И что происходит? Когда происходит уничтожение вот этих анарт, созданные прежде совершенными аппаратами, вначале они по одной начинают уничтожаться, то есть одна уничтожается, вслед за ней другая, а потом группками уже по нескольку начинают уничтожаться, потом прямо идет полное подавление глобальное всех анарт, вплоть до того, где их нет, но запах остался. То есть идет вначале уничтожение по одной, потом по нескольку, а потом всеобщее уничтожение, вплоть до... Но остается еще душок такой. То есть уже нет анарт, но есть еще уровень уязвимости. Хотя анарт нет, но возможно опять совершить что-то дурное, а потом уже полное уничтожение уходит, вплоть до этого аромата анартного. So, it is said in the Padma Purana, Nama Parada Yuktanam Nama Neva Harantegam. For a person who is namaparada yukta, that means they're suffering the reactions of offenses, the answer is to continuously chant the holy name. Because by continuously chanting, you cannot continuously chant in a bad mood. If you are chanting continuously, that means you're situated now yourself in the correct disposition. And then by continuously chanting in the correct disposition, the namabhas will remove the anartas which have arisen from previously committed offenses. Почему и существует настоятельное предписание воспевать непрерывно? Почему? Что количество важно. Почему? Потому что невозможно, если мы, то есть предписание ведическое, если вы страдаете от анарт, что делать? Воспевать непрерывно святые имена. Почему? Потому что невозможно постоянно быть в таком дурном настрое. То есть даже в самом противном настрое будут проблески какого-то хорошего настроя. И в этот момент приходит нам аббас, и этот нам аббас эффективно искореняет наши анархии. Вот это поэтому нам по инерции мы набираем вот это воспевание, и за счет постоянного воспевания нам удается периодически посчастливиться, натолкнуться на намабасы, и они борются с нашими анархиями. And this is what is implied by Chaitanya Mahaprabhu when he said Chaito Darpana Marjanam, that the chanting of the holy name cleanses the mirror of the heart. That means it cleanses away rajas, tamas, and it cleanses away the sins, it cleanses away the samskaras, it cleanses away the effects of other offenses. То есть это имеет в виду Чайтанья Махапрабху под Чайта Дарпана Марджаном, что происходит очищение читы, то есть мы вот эти слои анарх убираются, грехов, любых мирских самскар, всех тамагуна, раджагуны, все самскары начинают вот это счищаться с нашего сознания. And you should know that each of the stages described Чайто Дарпана Марджаном, Бхава Махадавагни Навапанам, Shaykayava Chandika Vitanam Vidyavadu Jivanam. Up to these first four stages, this is all the action of Shraddha Nam Abhas. И вот первые четыре эффекта, вот четыре этапа описания эффекта влияния святого имени, это все результат Shraddha Nama Abhasa. And then the next stage, Anandam Buddhi Vardhanam, refers to the appearance of Bhav, that is Shuddha Sattva Visheshatma. So the Shuddha Nam gives the experience of Shuddha Sattva. То есть Ананда Будди Варданам — это уже результат проявления Шудда Нама. And before that, it is the Abhas of Shuddha Nam. А предыдущие состояния, вот это, они вызваны влиянием Намабаса, который предшествует проявлению, как заря святого, чистого святого имени. Thank you, Gurudev. You can look for the exact which degree of anartana vritti is going on in which stage in Madhurya Kadambini, or you can see the graphic that I made for that seminar in Adela. То есть, или найди графику, которую Гурудева использовал в той лекции, или посмотри в Madhurya Kadambini о подробном описании уничтожения анарт. Yes. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Следующий вопрос. Who is next? Does Devakara have a question? У Девакара есть вопрос? А как же, Гурудев? Следующим будет Эдуард, давайте. Ага, yes. His name? Эдуард. Эдуард, yes. Вопрос по садху-санге на лестнице бхакти. Когда Рупа Госвами описывает садху-сангу, он говорит, употребляет там термин снитха, садху-санга, святого ры. И вот насколько я понял, что снитха — это очень близкие, тесные отношения, даже как они нежные переводятся. И когда он описывает три главные анги преданного служения по принятию гуру, он употребляет тоже термин вишвампхена, то есть тоже очень близкие отношения с гуру. И правильно я понимаю, что это отношение, когда гуру или садху, он знает ученика лично, он знает его наклонности, его способности, и он его руководит на его духовной жизни, то есть у них очень близкие отношения. Вот. Если это так, то если в моей жизни, допустим, нету такой садху-санги, то означает ли это, что до баджана-крии мы не можем встать на эту ступеньку баджана-крии, если нету таких близких отношений с садху? И это будет лишь подобие садханы. So in the description of the development of bhakti from Madhosha Dha, Sadhu Sangha, right, and also in the descriptions of Guru Seva, like Rupa Goswami is using word snigda in description of Sadhu, Sadhu Sangha in definition. So the word snigda is translated as tender, close, affection, something indicating great closeness and affection. And later in describing Guru Seva, also word Vishrambena is used, which also indicates that closeness and tenderness. So does it mean that I cannot proceed to Bhajana Kriya unless I don't have in my life? Oh, does it mean that then Sadhu or Guru should know the disciple really well, personally, know all his disposition and his inclination, so he could guide him precisely according to his character and abilities. And if that's the case, then if I don't have such a sadhu personally that knows me in my life and has this relationship, then how can I even proceed to the next stage of bhajana kriya if that is a necessary ingredient to this stage of development of bhakti? Yes, of course. The Guru Parishraya means taking shelter of Guru. And you cannot take shelter of Guru by being thousands of miles away and never seeing Guru. Of course, you can serve Guru from a distance, but you also, it's necessary to meet with the spiritual master and discuss and listen and develop relationship also. Then you can go away and serve and again meet later. So the sadhu sangha doesn't have to be all the time. One can serve at a distance, but there should be regular meeting to upgrade your faith further and further. То есть первое анга бхакти гуру падашрай, то есть сама гуру падашрай подразумевает физическое знакомство с будущим гуру. То есть мы же не можем, не зная личность, совершенно как-то испытывать какие-то чувства и так далее. То есть поэтому необходим этот контакт, это знакомство. Мы можем потом служить на расстоянии, то есть вдали от духовного учителя или вдали от духовного. Но изначально, конечно же, чтобы были настоящие отношения, нужно познакомиться, а потом уже можно периодически иметь этот контакт и снова служить где-то вдали. When you have relationship with sadhu, sadhu only looking at you can understand everything. И sadhu не надо там вникать в ваш характер или склонности, таланты. Sadhu просто взглянув на личность, уже все знает о вас. Sadhu knows you better than you know you. Потому что sadhu знает вас лучше, чем вы сами себя знаете. In fact, you don't even know at all. Вы вообще себя не знаете по факту. But still, one should approach the Vaishnava and open his heart and reveal confidentially one's thoughts and desires, etc. Because this is one of the six exchanges of love between. Взглянув, it's part of making the relationship. На кого-то возвышенный вайшнав саду уже все знает об этой личности. Но все же в контексте жизни это что познакомиться с саду, поведать о себе, поделиться, может, своими какими-то сокровенными переживаниями и духовными целями, потому что это является составляющей шестью видов обмена любви между вайшнавами. So, if you want to get a position in Vaikuntha, если вы стремитесь оказаться на Вайкунтхе, then you don't have to be so close. То нет необходимости близких каких-то теплых отношений с саду. Just like if you want to get Salokya Mukti. Если вы хотите Salokya Mukti, that means to have a spiritual form with four arms on Salokya, the same planet as the Lord. Хотите жить, выглядеть, ну, иметь такую четырехрукую сварупу форму, как у спутников на Вайкунтхе, как у Господа самого, и жить на той же планете, на которой живет Господь. Then that like Jai and Vijay. Как Jai и Vijay. They're outside, standing on the gate of Vaikuntha. They don't come inside and intimately associate with Lord Narayan. У них нет шансов частого близкого общения с Господом. Jai Vijay, они привратники у врат Вайкунтхи, то есть они стоят и сторожат Вайкунтху и при этом не общаются с Господом. So if you want to become liberated from this world and get a position, you want to emigrate to the spiritual world and get a position on the gatepost of Vaikuntha where you hardly ever see Lord Narayan, then you don't have to be so close to Guru for that. You can meet, receive initiation and serve your deities and то есть, если вы стремитесь просто получить освобождение из этого материального мира, оказаться там, эмигрировать на духовный план дутия, какую-то Вайкунтху, и довольствоваться тем, что там просто жить на одной планете духовной обители с Господом, как Джай-Виджай, то для этого не нужно очень развивать близкие, теплые отношения с Гурудевом. Достаточно встретить достойного вайшнава, получить мантру, служить виграхи и получить освобождение достаточно легко будет. But in the Рагануга Бхакти, then it's not possible. In Рагануга Бхакти, it's very necessary to have close friendship with the spiritual master. Но в сфере Рагануга Бхакти необходимо, это жизненно необходимо развивать очень теплые, близкие отношения с вайшнавом, саду. So that doesn't mean that one has to live with the spiritual master all the time. Это не значит, что все время напролет надо проводить физически рядом с духовным учителем. If you can, it's good. I invite all devotees to come and live with me for 6 months in India every year. Если есть возможность, замечательно. Я приглашаю преданных ежегодно, когда я много месяцев провожу в Индии, приглашаю преданных быть там, жить в одном ашраме, практиковать вместе. But it's not dependent on time. Но это не зависит все равно от времени, количества мест проведенного времени. For example, Rupa Goswami met with Chaitanya Mahaprabhu only for a few days in his village of Rajkeli. То есть, например, Рупа Госвами провел всего лишь несколько дней с Чайтаньей Махапрабху в своей деревне Рамакели. Then he met Chaitanya Mahaprabhu again in Prayag and associated with him for about 10 days. Позже у него была возможность повстречаться с Чайтаньей Махапрабху, получить наставление, и, может, там в целом где-то 10 дней он провел с ним в Праяге. Later, Rupa Goswami went to Jagannath Puri and stayed there for about 10 months. Позже у него была возможность провести время рядом с Чайтаньей Махапрабху в Джаганнатхапуре. Он провел там около 10 месяцев. So, if you add up all the association Rupa Goswami had with Chaitanya Mahaprabhu, actually comes to less than 1 year. Если посчитать все вот эти дни, месяцы, которые Рупа Госвами смог провести вместе рядом с Чайтаньей Махапрабху, ну, может, в целом там где-то около года насчитается, если не меньше. But the quality of that association was tremendous. Это количество, но тут фокус на качестве. Качество этого общения было потрясающим, непревзойденным. Rupa Goswami was fully surrendered and fully dedicated to Mahaprabhu. And Mahaprabhu fully transferred all the feelings of his heart into the heart of Rupa Goswami through the medium of his blessing and through the medium of very beautiful Harikatha. Потому что, каково было отношение Рупы? Со стороны Рупы Госвами он полностью предоставил себя в распоряжение Чайтаньи Махапрабху, опустошил свое сердце от всего остального и позволил Чайтанье Махапрабху заполонить себя своими настроениями, своими учениями. И Махапрабху дал это, явив свою полную милость Рупе Госвами. And Chaitanya Mahaprabhu entrusted him with the responsibility to fulfill his mission in this world of manifesting the lost deities, discovering the lost holy places, writing the devotional scriptures, etc. И Махапрабху делегировал очень важную миссию. То есть Рупа Госвами зарекомендовал себя как истинный ученик. И Махапрабху делегировал ему разыскать утраченные святые места, разыскать все утраченные божества, виграхи, написать вайшнав-гранты, произведения. So, by that combination of the very selfless service and also great surrender and also very quality association, the heart of Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu, they became as if one. То есть вот это качество их общения, высокий уровень их общения позволил тому, что сердце Рупа Госвами стало одним сердцем Чайтаньи Махапрабху. So he said, Priya Sarupe, Dayita Sarupe, Prema Sarupe, Sahajabi Rupe, Nijana Rupe, Prabhureka Rupe, Tatanu Rupe, Swavilasa Rupe. In this pranam mantra to Rupa Goswami, it is said that the Rupa Goswami is like another form of Chaitanya Mahaprabhu himself. That his heart was completely one with the heart of Chaitanya Mahaprabhu. That Rupa Goswami is like an extension of Mahaprabhu's own pastimes. То есть вот этот эталон поведения по отношению к гуру, то есть что Рупа Госвами, он настолько настроился на волну сердца Чайтаньи Махапрабху, что пранамантра говорится, что он как стал единым, он как продолжение самого Чайтаньи Махапрабху. Mm-hmm. So, don't try to understand the situation in a mathematical way. Тут арифметически в бхакти ничего не просчитаешь, mm-hmm. тут калькуляции не работают, вот эти логические. Don't think how close one should be to the spiritual master. 1 meter or 3 meters? Тут, если мы думаем, как надо сесть, сколько, в метре от духовного учителя или в 3 метрах, что достаточно, чтобы создалась близость в наших отношениях? How much time should one spend with the spiritual master? Сколько 2 hours or 20 years? Если я 2 часа проведу с духовным учителем, этого достаточно, или надо 20 лет посвятить рядом находиться? This is not the question. Это ничего не решает. Sri Govinda Das was the servant of Chaitanya Mahaprabhu in the Gambira, and he was living with Chaitanya Mahaprabhu and serving him day and night for about 18 years. То есть физическое нахождение рядом ничего не определяет. Например, Говинда, он служил Чайтанья Махапрабху, он его был личным слугой, он постоянно был рядом с Махапрабху в Гамбире, он там жил с ним, кормил его, ухаживал за ним. 18 лет он провел вместе с Чайтанья Махапрабху в Гамбире. But that Govinda Das can never understand the heart of Chaitanya Mahaprabhu, like Rupa Goswami. Though Rupa Goswami was staying very far away, and his association was much less. Но сердце Махапрабху оставалось для него все равно загадкой. Говинда никогда не смог постичь тайны, мистерии сердца Чайтанья Махапрабху таким образом, как это удалось Рупе Госвами, хотя Рупа Госвами жил там сотни тысяч километров вдали от Махапрабху во Вриндаване. So it's a question of completely mixing one's heart with the heart of the Guru. То есть тут вопрос в следующем, что надо свое сердце настроить на одну волну сердцем Гурудева. Then all the realizations from Gurudev will overflow and come to us. И как только мы вот настроили свое сердце на волну сердца Гурудева, то спонтанно все откровения из сердца, все бхавы Гурудева начнут перемещаться в сосуд нашего сердца, потому что мы этот сосуд прикрепили к его сердцу. So to do this, then it's, of course, it's absolutely necessary to meet with the spiritual master, associate and serve. But how it will happen, you only find out when you are going through that experience yourself, because it will be different for different persons. Because some persons have history, perhaps they have relation with Guru from their previous life even. So their relation is very strong and very easy. And for others who are coming for the first time, it may take more time or more interaction experience together to make that strong relationship. So there's not a hard and fast rule in that regard. И, конечно же, чтобы нас, ну, вот так встретить гуру, чтобы настроиться на волну сердца гуру, необходимо физическое общение и знакомство. Это обязательно. Но мы не можем тут ничего контролировать или даже догадаться, как это произойдет, когда это произойдет, потому что каждый уникален в своем духовном пути. Это кто-то прошел этот путь уже много жизней, кто-то служит Гурудеву уже там из жизни в жизнь и гораздо ближе по духу ему, чем кто-то лишь кто пришел на этот путь, и это его первая встреча или начало его путешествия или начальные этапы его духовных отношений с Гуру. Поэтому это непредсказуемо и нет какого-то шаблона одинакового для всех. So, what is written in the Shastra? Bruyusnik dasya sisasya. The sages of Naimisharanya, headed by Shaunaka Rishi, said, O Suta Goswami, we know that you know all the secrets of spiritual life because you are very snigda, affectionate disciple. Когда Риши, Наймишаранья, возглавляемые Шонака Риши, обратились к Сути Госвами, они тут же вот подчеркнули это. Вот этот феномен, что они говорят, мы уверены, что ты сведущ во всех татвах, потому что ты был очень дорог своему учителю. То есть это уже, если кто-то дорог своему учителю, это гарантия того, что откровения будут поведаны этой личности. And so Rupa Goswami is taking this word snigda from the first canto of Srimad Bhagavatam. И вот именно оттуда Рупа Госвами и берет это слово снигда из первой песни Шримад Бхагаватам, из этого обращения Шонака Риши к Сути Госвами. Снигда means a greasy, like ghee. Снигда — это что-то такое, как ghee, такое, как масляное очень. If a person takes some ghee, they can make it any shape they want. The ghee will not resist. Ghee не сопротивляется, но мягкая, это податливость, это мягкость. So, the disciple should be like that. He should not try to enforce or assert his own will and own ideas on Guru, but he should become like ghee, very soft, and Guru will make him how he wants. He should be completely compliant, submissive. То есть вот это главное, что требуется со стороны ученика, стать податливым, как ghee, как мягкий пластилин. Пусть Гуру слепит, что он хочет из ученика. Если ученик становится таким, снигда, с ним легко работать тогда, и он получит гораздо больше, чем кто-то вредный, который кочевряжется и пытается навязать свое видение какое-то на гуру, или свои планы, или свои какие-то ожидания, вместо того, чтобы просто предаться и стать податливым. And if you touch ghee, you cannot touch it and take your finger away without some ghee on your finger. и особенность ги. Если вы уже коснулись ги, то уже, если вы тронули его, то часть его останется на руках. То есть он такое липкое. Because of its nature, it becomes smeared, it becomes attached, and will go with you wherever you go. You touch, but now it's going with you everywhere. Раз вы коснулись, да, масляности, и все, оно уже на пальцах, и что делать? Оно с вами уже пойдет. То есть липучее такое. So the disciple should also be attached. Вот very. Shri Guru Charane Rati Ese Uttamagati. Yeprasari Puri Sarva Asha. The attachment to the service of spiritual master is the perfection of all desires. Поэтому эта липкость должна быть проявлена тоже. Наше сердце должно прилипнуть к стопам Гуру Дева. Вот это тоже качество ученика, что соприкоснулись с Гуру, и должно появиться вот это, что вот все, приклеились, не хотим отклеиваться. Let's introduce everyone to the girls. So, now we'll continue. We'll have a few more questions. Мы будем продолжать отвечать на ваши вопросы. Madhavi just gave us a guided tour of her dacha. Madhavi показала нам сейчас свою дачу. So, we're going to go out to Krishna's cows. This place is called Surabhi Kunj. And Krishna's cows are here. So, while you're asking questions, I'm answering your questions. We're going out to the field, to do Gocharan Lila, cow grazing pastimes. У нас будет сварасики лилы, мы начнем двигаться, пойдем коровам, и вы идите с нами, пока свои вопросы там продолжайте придумывать, а мы начнем двигаться коровам, и вы пойдете с нами туда. Haribo. I can press this button, it will turn spin the camera around the other way. Okay, why don't you go outside? You're blocking, there's a lid there on the camera. Okay. Yes, now I'm better. Okay, that's better. Говори, Юка. Прекрасно. Okay. Амбариш Прабу. Haribo. Да, следующий вопрос задает Девакар. Who's got the next question? Девакар Прабу, да. Yes, Devakar Prabhu. Thank you so much. Шри Гурудев, да, вот мы тоже хотели бы показать, вот здесь мы находимся сейчас тоже в нашей такой санге небольшой, с нами и Максим в том числе, это, кстати, вольный дух казачества, и нам есть кому охранять, воин света, относительно вакцинации нам теперь не страшно, ничего, с нами казаки. Девакар, не надо вот эти темы сейчас затрагивать. Хорошо, хорошо. Я хотел задать вопрос, да, вот наш алтарь, вот здесь вот, мы тоже, так сказать, гуру Парампара, все мы здесь как бы все вместе. Вот, Шрила Гурудев там присутствует, в нашей гуру Парампаре тоже. Вот здесь вот так, кстати, часы. Вопрос небольшой такой, важный. Сейчас Шрила Гурудев в общении с испанской сангой сказал о том, что согласно йога-сутрам Патанджали, йог – это тот, кто видит страдания всех, кто находится в этой материальной вселенной. То есть даже если тот человек, который думает, что он наслаждается, на самом деле он просто накапливает привязанность свою, и потом это наслаждение еще больше болью отзовется. То есть, во-первых, это, конечно, интересно, потому что это корреспондирует с первой благородной истиной Будды, потому что как раз буддизм зиждется на том, что вся жизнь есть страдания. А вопрос мой относится к тому, что как вот позиция полубогов. Мы знаем, что, вот, например, Бали Махарадж в следующей лиле или в следующем дне Брахмы, цикле, он будет Индрой. Вот. И Деваты, которые... Because it's green. Everything is green, so rather than sugar. Yeah, so Devakar, what's your question? Yes, yes. I try to... So Nalata, maybe she catch... maybe. Look, Radha Krishna. Radha Krishna появились, потому что все зеленое тут, они появились. Yeah. I've got to turn the green screen off, because everything's green, so Radha... Okay, there. Нам придется зеленый экран выключить, потому что тут зеленая трава и камера думает, что это зеленый экран, и Рада Кришна у нас. Can you see now? No, yeah. Now we can see, yes. Давай, девочки. The whole time they were only looking at Radha and Krishna. Because everything was green. Okay. Давай, Девакар, вопрос. То есть мы сказали, что истинный йог видит, понимает страдания всех живых существ. Ты сказал, что касается полубогов. Что касается полубогов, то есть на самом деле мы понимаем, что они преданные, что они служат, но при этом у них есть тонкие материальные наслаждения. И более того, вот, например, даже такой чистый преданный, как Бали Махараш, он будет назначен Индрой. То есть как это корреспондирует с Сиддханты? Потому что мы знаем, что если он будет на посту Индры, ну, ему волей-неволей придется, что называется, быть вовлеченным. То есть наверняка у него будут апсары там и так далее. То есть как вот это соотносится? Это вопрос про апсару, да? Сурабики, джай! Джай-хо! Нет, это вопрос про то, какого положения. То есть полубоги, они все-таки... То есть, ну, получается, ты, у них... Ты говоришь, ты подводишь итог, что все полубоги — это преданные Кришне, ты только что сказал. Ну, нет, вообще, во-первых, да, интересно вообще, каков статус всех полубогов. Все ли они чистые преданные? Вот если Бали Махараш будет назначен Индрой, то есть можем ли мы аналогию на всех? Ну, понятно, что нет, потому что, например, вот этот... Ну, понятно, понятно, что нет, да, я поэтому к этому подвожу. Вот, и как вот дифференцировать? Если какой-то чистый преданный становится Индрой, у него, получается, вообще не будет материальных наслаждений, то есть он будет абстрагироваться от них. Can you read? Yes, yes. Вам видно вообще? Сураби Кунч. Chant Hare Krishna and be happy. In Сураби Кунч. Я говорю, да, ответил на вопрос. And he is Дакша Махарадж. А вот Дакша Махарадж у нас. Харибол, Дакша Махарадж. Варуни, Дакша Махарадж. Это похоже еще на теленочку. Achha, so what's the question? So the question Devaka has, that you just told the Spanish Sangha that Krishna is a true yogi, he sees the suffering of all living beings. So that led Devaka... Wait. I said Krishna sees the suffering of all living beings. Krishna said the true yogi... Oh, a true yogi. Patanjali. Patanjali Sutra. Patanjali. Yeah. Oh, Daksha is coming with us now to see the cows. I'm sorry. So, but the yogi sees the suffering. So, what can we say about devatas? Because first Devaka said, "Well, devatas are devotees of Krishna," and then he said, "Because Bali Maharaj will be next Indra, and being Indra, he'll have to have sensual enjoyment due to him by the post." He's got more sensual enjoyment in Sutal than in Indralok. Sutal is far superior to Indralok. Ну, как ты помнишь, Сутал, Гурудев говорил, много раз превосходит роскошь и наслаждение сварги, поэтому Бали Махараджа уже и так по факту гораздо больше удовольствий, чем у Индры. But he's not attached. Но он не привязан. But in all the demigods, the demigods like the Gandharvas and Charanas, and the Apsaras and the Devatas on Indralok, they're devotees, but they're Sakam Bhaktas. They have material desires. Но у многих вот этих Чаранов, Гандарвов, у них очень много желаний. Они Сакам, даже если они преданные, они Сакам Бхакты, потому что они служат Господу со всякими мирскими желаниями своими. So, but above the, when you ask about various devatas, above the planet of Indra, there is a Mahalok, Janalok, Tapalok, and Satyalok. And they are not Sakam Bhaktas. They are pure. They may have some tendency towards Gyan, but they don't engage in sense gratification above Indralok. Но есть планеты выше Сварги, на которых живут личности, которые гораздо возвышеннее, их преданность гораздо возвышеннее, они не сакамбакты, как разные гандарвы, чараны и деваты. And so they're all yogis above the planet of Indra. Над планетой Индры живут. They're all yogis. They have vivek. Йоги, у них ярко выраженный вивек. Above Indra's planet is Mahalok. All the rishis there are married and they do fire sacrifices. На Тапалоке живут риши, они все грихастхи, они проводят яги. And then above that is a Janalok and Tapalok. They are brahmacharis. Джана и Тапалок выше, там живут брахмачари. And so, but all of them, they have vivek discrimination, so they know that sense gratification is a cause of attachment and attachment is a cause of suffering. So they have that qualification mentioned by Patanjali. И они четко различают, у них вивек. Поэтому они знают, что привязанность приведет к страданию, like, чувственное наслаждение приведет к привязанности, это в свою очередь приведет к страданиям. И они как раз и относятся к такой категории йогов, которых упоминает Патанджали. Сарабхи кунж ки джай. Let's have another question. Следующий вопрос. Следующим будет Вишвамбара Прабу. Вишвамбар. Хари Кришна, мои поклоны. Хари Кришна. У меня возникают вопросы, когда... Wait, one thing I want to say. The cow's name is Mati and Rati. Gurudev, извини, мы тебя перебиваем. Этих коров зовут... You know, just like Madhu Mechak, he has two queens, Mati and Rati. Прям патаны. Мати и Рати тут как царицы Madhu Mechaka. Madhu Rati Yuvati. Patiryat, Palaita Madhura Mechako Raja, Gagane Vila Sati Nagaram, Naikashiro Mandaram Nama. There is a great city in the sky with many spires, and it is shining, and it is ruled over by a king named Madhur Mechak, and he has two queens, Mati and Rati, but Mati got upset, and she left and went back to her father's house. So now Rati has turned the kingdom upside down. Вдали возвышается башня чудесного города Прямпад, на котором правит Madhu Mechak. Удивительный царь, у которого две жены, Мати и Рати, но Мати, расстроенная, удалилась к своему отцу и власть в свои руки взяла Рати. И ввела новые законы. И мы сейчас с вами тоже тут находимся на территории Прямпад. Тут у нас совершенно другие порядки и законы. Окей, Вишвамбар, продолжай. Если можно, у меня два вопроса. Первый вопрос. Мне Гурудев говорил, что ты должен развивать сердце. Но я до конца не понял, что я должен делать для этого. Гурудев говорил, you should develop your heart. Мне года 2-3 назад. Но я не понял это наставление. So, Vishwamba Prabhu is asking a question that Gurudev gave me instruction to develop my heart. But he is not sure what exactly that means to develop. Что я должен делать практически? What should he do to develop his heart? Oh, this is just all of our daily programs. Arti, chanting japa, reading, all these things we have to do, but we have to do it with devotion. Ежедневно, вся наша повседневная практика, наши арати, джапа, встречи с преданными, все составляющие практики бхакти, это все, что мы делаем, но мы должны делать это осознанно и с любовью, вкладываться сердцем в эту деятельность. Because actually, we cannot understand how will this process of bhakti actually work. Потому что мы даже себе не представляем, как работает этот процесс бхакти. We have to do it. Его надо делать, исполнять. And then when we do it, it becomes an experience. И когда мы вовлекаемся в него, в процесс, и совершаем, тогда это становится нашим опытом. But we should not do it just mechanically. Но нельзя это делать как-то с прохладцей, механично, просто как... Or inattentively. Или невнимательно. We have to do it from the heart. То есть бхакти нужно делать от сердца. So if you're going to chant, really pray to Krishna from the core of your heart. Берешь в руки джапа-малу, делай это осознанно, делай, молись из глубины, из недр сердца Кришне. If you bow down to the deities, don't just do it like an exercise. Если вы вошли в храм и кланяетесь перед божествами, не делайте это просто на автомате, как отжимание какое-то механичное. Потому что дандават пранам — это символ полного самопредания. То есть вы полностью предаетесь Кришне. And giving up all the body identification. И делаете на уровне души, оставляя платформу отождествления себя с телом и умом. Especially, we have to give our heart to Krishna fully. Кришне нужно отдать свое сердце полностью. And not give our heart to other worldly things. И сердце нельзя отдавать никому, ничему мирскому. Krishna is demands ananyata, exclusivity. Потому что Кришна любит быть эксклюзивным объектом нашей любви. Он требует ананьяты полной от каждого. You know, there's a saying that when you give a donation to Krishna, he doesn't look at how much you gave, but how much you kept behind in your pockets. То есть считается, что когда вы даете пожертвование Кришне, то ему не важно, сколько вы дали ему, он присматривается к тому, что вы себе оставили. So don't think about this in economic terms, but think about it in terms of you are giving your life, something of your life to Krishna, but Krishna's looking at the parts of your life that you're not giving to him. То есть Кришне не важно, что вы там дали ему. Он присматривается, он следит за тем, что вы удерживаете для себя. So manmana bhava mad bhakto madhyajimam namaskru mam vaisasi satyam te pratijani priyosimi. He said, give your heart fully to me, be my devotee, worship me, bow down to me, and you will come to me. I promise you this because you are very dear to me. То есть поэтому Кришна призывает всех стать его, покланяться ему, служить ему, любить его, совершить акт самопредания, и он гарантирует, что благодаря этому мы придем к нему. Bali Vrindavan Vihari Lala Ki Jai Vare Saniwali Ki Jai Jai Jai Radhe Shyam Gaur Premanandi.